Я немножко расскажу о Камчатке, о поселке Палана. Мы с семьей переехали туда в 2000 году на Благовестие. И 11 лет были там на Благовестие, но родители сейчас там тоже находятся на Благовестие. Ну, немножко покажу природу Камчатки сначала, чтобы было представление хотя о природе Камчатки. Вот. Но это у нас на Охотском море такие вот сопки и скалы. Вот это само Охотское море зимой. Ну, также чайки там плавают. Ну, это молодежь ездит тоже у нас на природу. И некоторые фотографии есть, где они на скалах находились. Так, ну, также мы тоже и на рыбалку бывает ходим, и рыбу ловим. Вот. Также у нас есть такие медведи, которых мы тоже частенько видим летом. Бывает, даже и в поселок приходят. Но это на море, на рыбалке. Так вот. Это зимой дорожный зимник такой. Вот у нас из деревьев в основном, ну, не то, что как бы сказать кустарники, но кедрачи, и есть карликовые березы, ну, не такие высокие деревья, как здесь в России, на материке. Ну, это тоже зимой. Ну, там такая вот есть ягода голубика. Это жимолость, там тоже такая ягода. Вот. Ну и ягода морошка. Ну также есть, там растут грибы большие такие. Вот, мы тоже и с молодежью, и с семьей ходим тоже за грибами. А вот черненькая ягода, которая растет на земле, ее обычно, когда пить очень хочется, если горсть ягоды ты съешь, и уже пить как бы, ну, не так хочется. Вот ближе эта ягода, шикша называется. Ну, также у нас есть такие поселки, на которых можно добраться только на вездеходах, которые везде проходят. Ну, вот такие вот у нас деревья, кедрачи и деревья. Ну, кедрачи — это на которых растут шишки с кедровыми орехами. Вот, ну, там даже и растет смородина также. Вот. Вот это наш поселок Палана, где мы живем. Ну, там и коряки, и чукчи, и вены, или количество. Количество, наверное, около 3000 или около 4. Ну, так, маловато. Вот. Ну, это так, когда штормы бывают на море. Вот. Так. От поселка 7 километров Охотское море находится. я думаю о природе. Можно уже не рассказывать. Так, ой. Ну, это вот церковь поселка Паланы. Правда, это еще когда мы собирались на квартире, еще молитвенного дома не было, и в двухкомнатной квартире у нас в большом зале проходили собрания. Так. А что он делает? Ну, это вот у нас крещение. Местные сестры, Карина, Люба, они тоже были здесь как-то на собрании. Там, правда, вода холодная. Но это мой папа. Это когда на 1 сентября... детей провожали в школу и тоже давали подарочки и благословляли на учебу. Но это вот из местного народа дети сестры Шуры, которая тоже верующая, ну, член церкви, которая уже умерла, это вот ее внуки. Это у нас тоже делали плакат такой «Жизнь церкви 5 лет». Служение также вот проходит. Ну, тут все и национальности видно, какие есть коряки, есть и вены, и тельмены. Вот это дети из местного народа. Вот также это бабушка с внуками со своими. Ну, также у нас там и картошку можно сажать и выращивать. Вот. Ну, у нас тоже, как и везде, проходят праздники жатвы и делаем также витрины. Вот что Бог позволяет сделать. Ну, это дети участвуют. Это уже у нас в новом молитвенном доме на праздник Пасхи. Служение было. Вот. Это у нас самая старенькая бабушка, член церкви, она приехала с Караганды, вот, и там всегда все стихи рассказывает наизусть, песни поет наизусть, и всегда мы ее слушаем с умилением. Ну, также у нас есть оркестр. Это вот когда у нас не было еще молитвенного дома, мы большие, ну, такие собрания на праздники, на Рождество, на Пасху, мы или в каком-то помещении, ну, договаривались и там проводили собрания евангелизационные, также приглашали людей. И с оркестром проводили евангелизационные собрания. Какой? Старицы, которые, по-моему, 80 или 80 с чем-то. Ну да, она наизусть все рассказывает. Так. Ну, что в молодости выучила, и, видимо, все. Но это мы на Рождество, то также мы ходим после того, как у нас евангелизационные утром проходят, а после утреннего собрания мы ходим в детский дом с евангелизационным собранием. Вот. И там тоже проводим собрания для детей, которые в детском доме. Ну, также у нас тоже общения бывают на природе с молодежью. Тоже интересно проходит. Ну, это икра. Это тоже у нас Рождество еще в маленьком. Также дети участвуют. Но это наш небольшой хор поет. Вот. Но это у нас тоже проходит там каждое воскресенье библиотечное служение. И кто вот желает, тоже ходит на библиотечное служение и людям рассказывает о Христе. Но это наша молодежь, правда, тут многие приезжие. Вот. Но это мое крещение уже в этом году, когда было. Я одна принимала крещение. И вот это после уже крещения. Ну, это вот такая небольшая в основном вся наша церковь. Также библиотечное служение. Вот возле библиотеки, возле вот этого вот библиотечного стенда стоит тоже Анатолий Титыч, который... Он чукча, вот, он переехал тоже к нам в поселок и тоже постоянно ходит на библиотечные собрания, ревностно так участвует. Но это с молодежью мы ходили тоже в, как можно так сказать, поход. Вот. Ну, это, правда, не мертвые крабы. А это мы ходили с благовестием в администрацию. И тоже там, правда, кто-то слушал не очень хорошо, но кто-то прям хорошо, внимательно слушали. Так. Это также в детском доме. Ну, это молодежь так немножко. Так, ну. Так, сейчас я покажу обратно. Ну вот, я вам сейчас покажу вот это местные, вот этот брат местный, вот сестра, ну, примерно, наверное, может, человек 10, потому что здесь не все, а вот эти братья, они все приезжие. И поэтому... Молодежи, конечно, не так много, но в основном церковь состоит из молодежи только. Там в основном везде молодежь. Сколько у вас километров до ближайшей общины? Поселка Палана. Ближайшая церковь, сколько? Которая от поселка Палана? Ну, у нас только церковь есть в городе Петропавловске-Камчатском. Это я по километрам не знаю, но если по Зимнику, например, ехать, то это сутки, наверное, ехать, а на самолете 2 часа лететь. Ну и также в Эссе есть, но туда тоже или на Зимник, по Зимнику, или на вертолете лететь. В Мильково тоже есть, но это там ближе к городу. А так в поселке, ну там еще дальше есть в поселках Манилы, там тоже трудятся с города Курчатова, дядь Валера Мансуров, вот там тоже. Даже больше, дальше, наверное. Ну, это вот так же тоже благовестие в поселке Палана. Это когда по Зимнику на благовестие ездили. Тоже там, ну, не так легко по Зимнику ездить. Это мы в поселке тоже в были в, с благовестием. Ну, это по дороге у нас машина сломалась. Это тоже мы по Зимнику в поселок Воямполка, по-моему, ездили на благовестие. Так. Ну, это у нас Киевская сопка и Охотское море. Ну, это у нас братья приезжали к нам в гости и тоже на собрании участвовали. Ну, это детки. Ну, вот он, бабушка рассказывает тоже стих или поет, не знаю. Ну, что, вот. Вот тоже на Благовестие, когда ездим. Это у нас на Пятибратке, сейчас уже там одна только женщина осталась, а так жили отец и дочка. Ну, им только, когда кто-то приезжал порыбачить или еще что-то, и привозили им продукты, а так они вот постоянно там жили, питались в основном, ну, то, что на охоте, на рыбалке, что наловят. И вот и мы тоже бывало, когда к ним туда приезжали с молодежью и с Благовестием, и братья там дров помогали нарубить. Вот, и они нас тоже так хорошо встречали всегда. Ну, это тоже из местных. Ну, это вот у нас пекарня, которая сейчас на данный момент у нас это молитвенный дом. Это вот сначала какая была она. Ну, это вот в администрации, когда были. Вот это тоже как благовествуют. Ходили по поселочку, приглашали на собрание и с людьми так тоже беседуют. Ну, это вот там дом загорел какой-то. Ну, в общем, вот так вот у нас там проходит собрание, и все. Вот это тоже с детского дома. А вот Настя и Ванечка, это тоже брат и сестра, это которых мы взяли с детского дома. Вот это наши... Ну да, вот этих вот, Настю и Ваню. То есть ваши родители установили? Ну, как опекунство взяли над ними. Ну, они Настю вообще всегда говорили, что она на нас похожа. Вот они, даже с Анечкой тоже. Это вот сестрички все местные оттуда. Это все в детском доме у нас Благовестие. Мы часто туда ходим с Благовестием. Ну и все, я думаю. Нет, он сейчас уже прилетел сюда.